Эшман всегда описывал свои отношения с Эдит Бонавентурой как двусмысленные. «Это потому, — говаривала Эдит, — что я его не люблю». Эшман с ее отцом были друзьями и спарринг-партнерами с первых дней работы полиции артефактов города Саудаде. Не успел Эмиль прибыть на планету и сойти на берег в некорпоративном порту, весь покрытый характерным для Гало загаром, в сопровождении малолетней звезды-аккордеонистки, как Эшман уже его арестовал. «Старые добрые деньки», — напоминал Бонавентура Эдит, словно в 13 лет она еще была недостаточно умственно развита. Тогда все было не так запущено. Даже в 13 Эдит сильно в этом сомневалась, но оставалась верна отцу. «Я не люблю человека, который арестовал моего папу», — сказала она сейчас Эшману, — «только и всего». Детектив сидел на деревянном стуле в ее комнате, с улыбкой оглядывая голограммы и призы, костюмы и платьица у стен, такие чистые и выглаженные, словно Эдит еще могла их носить. Аккордеоны напоминали старых псов, потрепанных всеми ветрами, скали клыки в прерывистых ухмылках танго, собаки настороженно следили за ним с полок и из застекленных шкафчиков. «И все же, — сказала она, протягивая сыщику Блэкхарт, — ты сперва выпей. Вик серотонин нам в другой день оставил». Эшман, который через нанокамеры следил за перебранкой Вика и Эдит в протекер, не поверил ей, но и не огорчился, что имя Вика так быстро всплыло в разговоре. «Ох уж этот Вик! — улыбнулся он. Покачал головой, словно туроператор был их общим бременем. Эдит бесстрастно смотрела на него. «Вик добр к старому приятелю, как и ты». «Все любят Эмиля», — сказал Эшман. «Таковы плоды былой известности». Он сделал глоток. «Отличный ром Вик вам принес». «У меня еще есть». «Спасибо, хватит. Пропусти еще стаканчик, и наберешься достаточно храбрости, чтобы посетить Эмиля. Он там наверху, как и всегда. Он сегодня чуть хандрит, так что проблем тебе не создаст». Эшман не отступил. «Жаль, что Вик вляпался в нехорошее дело», — закинул он наживку. «А мы все в него вляпались. Вик отпер дверь, может, даже и не по собственной воле. Оттуда прут новые сорта артефактов». Эдит кисло взглянул на него. «И что такого нового в том, чтобы оттуда появлялись новые артефакты?» «Они тут так шастают», — с удивлением услышал собственный голос Эшман, словно это их город. Мысли Эдит все еще были заняты новизной. В те дни все стремилось показаться новым, и, как следствие, ничто им не являлось. Она видела эти слова на стене. Примечание. Отсылка к библейскому сюжету о пире Валтасара. Конец примечания. Ее философия сводилась к девизу: «У тебя уже было время обновиться». «Может, и их», — сказала она. «И вот еще что. В этом замешан Поли де Раат, а он как в воду канул. Наша аппаратура его не видит». «Это хорошая аппаратура. Может, и подустарела чуток, но кто-то ей заговорил зубы. Возможно, военные. Возможно, его дружки из ЗВК вскоре начнут задавать вопросы, на которые у нас пока нет ответов». Эшман решил, что пора еще выпить. Наливая себе рому, он добавил: «Я не хочу отпускать Вика в зону, пока не узнаю, что там творится. Эдит, если ты в курсе, скажи мне, потому что это уже не шутки. Это не просто комната ужасов для иномирских туристок. И нас время поджимает». На лице Эдит последовательно сменились несколько вариантов выражения сложных, но объединенных нотками презрительной жалости. «Ты и так обо всем сам пронюхаешь», — бросила она. Она выхватила у Эшмана стакан, вылила его обратно в бутылку и унесла. «Отец наверху», — сказала она, — «ты его помнишь?» «Я надеялся на его помощь». «Да как бы он тебе помог? Он уже давно конченый человек. У него никого не осталось, кроме вас с Виком, но когда он тебя видит, ему становится только хуже». Эдит резко замолчала, обвела взглядом музыкальные инструменты в демонстрационных футлярах, граничные условия ее жизни, на которые Эдит натыкалась снова и снова. Затем устало закончила: «Я не сдам тебе Вика. Можешь не рассчитывать». Эшман и не ожидал ничего иного. «Пойдем посмотрим, как там Эмиль», — предложил он, будто это была новая идея. Бонавентура полусидел на кровати. Подушки так подпирали его спину, что иссохший костяк выгнулся к беленой стене буквы «С». Он будто спал с открытыми глазами, глядя в примерном направлении дальнего угла комнаты. Слева верхняя губа чуть приподнялась, обнажая зубы, но это выражение вряд ли отражало его мысли. Увидев Эшмана, глаза блеснули. «Привет, Вик», — сказал старик. «Я не Вик», — сказал Эшман. Лицо Эмиля утратило живость. «Ну, арестуй меня, что ли?» — пробормотал он и, кажется, опять заснул. «Есть новости?» — спросил Эшман у Эдит. «Нет», — коротко ответила та. «Все как было, Лэнс. Твой старый друг умирает». Его опухоли даже описать не удавалось, не то что вылечить. Внутри, у Бонавентуры, все как с цепи сорвалось, словно тело его хотело преобразиться в иную форму, но не представляло, в какую именно. Органы без видимой закономерности отказывали и оживали. Костный мозг переставал продуцировать тромбоциты. Последняя напасть, как сообщила Эдит Эшману, оказалась гибридным вирусом, который собрался в его клетках сам по себе из 3-4 разных сортов РНК. Ну, еще какой-то непонятный ген нарисовался. «Ничего нового», — сказала она. «Хуже всего, что он по-прежнему не видит снов. Я вас тут наедине оставлю, с меня на сегодня уже хватило. Так хорошо, когда кто-нибудь приходит». «Не нравится мне все это», — отозвался Эшман. Он долго сидел на жестком стуле у кровати, но ничего не происходило. «Мне надо поговорить с тобой, Эмиль», — сказал он. «С зоной проблемы. И ты бы мне мог в этом помочь, хоть мы и за разные команды играем. Я обнаружил что-то совершенно непонятное». Бонавентура заерзал во сне. «Не подходи ко мне с этой хреновиной», — произнес он. И детектив наклонился ближе, но Эмиль просто бредил. Дыхание Эмиля отдавало смертью, и все кошмары, которые он был бессилен увидеть, вуалью окутывали его. «Прости, Эмиль», — сказал наконец Эшман, — «тебя бы заинтересовали мои находки». Внизу Эдит сидела на полу, настойчиво копаясь в коробке с блокнотами всех размеров. Обложки выцвели и пестрели водяными пятнами, листы бумаги были все в записях, неразборчивым почерком и диаграммах, начерченных чернилами разных цветов. Казалось, что блокноты заполняли в спешке. Распихивали по карманам, роняли и топтали, мочили в крови, теряли и находили из года в год. Она вынимала из коробки очередной блокнот, открывала в 2-3 местах на удачу, слитным движением пролистывала все страницы, словно в надежде, что наружу вывалится застрявший между листов предмет, и клала назад. В воздухе носилась пыль. Когда появился Эшман, Эдит захлопнула коробку и оттолкнула в сторону. Он подумал, что ее настроение портится на глазах. «Не смог до него достучаться», — сказал он. «Пора мне». «Хочешь еще выпить?» «Нет, это тебе». Эдит злобно посмотрела на сыщика. «Да не деньги нам нужны, блин», — огрызнулась она. Протолкалась между Эшманом и дверью. «Помнишь, как я сидела у тебя на коленях, когда Эмиль меня привез в Саудаде?» «Ах, какие то были деньки!» «Я сидела у тебя на коленях в твоем кабинете». Она презрительно засмеялась, непонятно над кем. «Ты бы лучше тогда не дал себя уговорить. Ты бы лучше его посадил под замок на пожизненное. Он бы тогда остался здоров». Эшман не сумел найти ответ. «Я рикшу вызову», — промямлил он. Она пожала плечами и отошла в сторону. «И вот еще что», — сказала она ему вслед. «Не нравится мне, как ты пытаешься Вика ко всему этому приплести. Он чокнутый, но никому никогда не причинил вреда». После паузы Эдит вынужденно добавила, по крайней мере, ненарочно. Но сыщика уже не было. Эшман всегда восхищался Бонавентурой и его современниками, хотя с течением времени чувство это поблекло. Они мнили себя неограненными алмазами, а в действительности были пьяницами, наркоманами, пилотами и энтродистос. Но в те дни зона только-только пала на землю. Она оставалась в известной мере недоступна картированию. Не существовало еще надежных маршрутов через Ореол, он был в ту пору куда активнее, а потом, пройдя через него, внутри они оказывались не весь где, хотя не были уверены даже, имеют ли там смысл понятия «внутри» и «снаружи». Несмотря на это, они отправлялись на вылазки ежедневно, пешком, по воздуху и на дешевых автомобилях с бензиновыми ДВС. Они возвращались, если возвращались, проведя в зоне 3 недели, и обнаруживали, что снаружи минуло 12 часов. Столь же часто выходило ровно наоборот. Ни перспективы, ни данных, вообще ничего, на что можно было бы полагаться. Артефакты, они их собирали с земли горстями, в полном противоречии со здравым смыслом. Они их выдергивали из почвы, как спелые овощи, загоняли анестезирующими дротиками и излучателями. Они погибали от странных болезней и необъяснимых несчастных случаев внутри и снаружи зоны, оставляя чрезмерно многословные завещания и прощальные записки, вытатуированные на задницах. Карты сокровищ, духовным полюсом которых всякий раз оказывался новый, равно ненадежный объект, тракты Кефаучи в ночном небе, не приносили никакой пользы. «Но блин же!» — начинал в этих случаях Эмиль Бонавентура таким тоном, словно сейчас извергнет на слушателя всю сумму знаний, выживших в зоне, а потом, после длинной паузы, неловко пожимал плечами. Он успевал забыть, о чем говорит. Эшман приказал рикше ехать в бунгало бывшей супруги сыщика. «Но через некорпоративный порт», — пояснил он Энни. Движение было редкое. Порт стоял в успокаивающем бездействии. Ворота и заборы в свете галогеновых фонарей казались неповрежденными. Достигнув Suicide Point, он ощутил, как поднимается ночной ветер, и туман снесло к морю. На воде появился слабый маслянистый налет, а за изгибом бухты раздались звуки погрузки каких-то предметов на корабль. Ребята с Пойнта в дешевых прикидах ганпанков бесцельно сновали по пляжу. Эшман немного пообщался с ними и решил позвонить ассистентке. «Странно, что ты сюда отправилась», — сказал он, — «а меня предупредить забыла». Ассистентка поняла, что раскрыта. Она ощутила стыд и заторможенность. Она провела эту ночь в Твинкбанке на Си-стрит, там, полностью погрузившись в роль домохозяйки модернового 1956 года, она вымыла пол, прокатилась на аттракционе под названием «Метеорит», а потом в труднообъяснимом третьем эпизоде обнаружила себя стоящей перед гардеробным зеркалом в одних прозрачных атласных трусиках. Груди у нее были тяжелые, с крупными коричневыми сосками. В ее родном времени тело сочли бы слишком мягким и даже толстым. Чуть позже она ловко просунула руку в трусики и стала разучивать перед зеркалом фразу: «О, Роберт, как приятно, что ты там! Ты меня трахнешь, Роберт? Ты меня уже трахаешь?» Внезапно кончила, в поле зрения сверкнула резкая синяя молния и почувствовала себя совсем истощенной. Ночка выдалась занятная, но не такая прикольная, как мнилась ассистентке. Опыт был скорее художественный. Из всех эпизодов ей больше всего понравился «Метеорит». В этом аттракционе нужно было войти внутрь огромного колеса, похожего на разъятый ажурный барабан, закрепленного на ярко-красной стальной штанге под углом градусов 70-80 горизонтали. «Метеорит» начинал вращаться все быстрее и быстрее. Ее прижимало к стенке простыми, но безжалостными физическими силами. «Я совершила ошибку», — извинилась она перед Эшманом. «Мне показалось, вы сказали, что будете там». Она покосилась на предплечье, по которому струились бесконечные потоки данных. Весь ее опыт был бессилен. «Я пыталась вас понять», — взвесила она в уме реплику, но в конце концов только посоветовала: «Вы бы пошли поспали хоть немного», — и отбила вызов. Когда Эшман ушел, Эдит Бонавентура поднялась в спальню отца, постояла пару минут, созерцая синие тени в подключичных впадинах, потом взяла за плечи и стала трясти, пока Эмиль не очнулся. «Эмиль, послушай», — сказала она, — «послушай, посмотри на меня. Ты должен мне помочь». Он внезапно закашлялся. «Прости, что я так поступаю, Эмиль», — сказала Эдит. Она подтянула его к себе, невесомого и вонючего, умастила у себя на плече, как ребенка, стала шарить под подушками и костлявыми ягодицами отца. «Мне эта штука нужна, и я найду ее». Вдруг она отпихнула его в сторону и стала бить в грудь кулаками. «Я серьезно, Эмиль», — сказала она. «Я серьезно». Эмиль ответил слабым жестом отрицания. «Да ну», — прогудел он, — «не надо. Где эта штука?» Долгая пауза, и ей почудилось, что он снова отключился. Затем Эмиль стал смеяться под кроватью. «Ах ты ублюдок, Эмиль! Ах ты ж подонок!» «Под кроватью, среди бутылок, всегда там лежит», — сказал Эмиль. «Ты в любой момент можешь забрать». Смех стал тише и оборвался. «Вику Серотонину добра эта вещь не принесет», — предостерег он ее. «Вику нет смысла ее давать». В голосе Эмиля сквозило презрение. «Ну зачем? Он же турист». Осторожно перегнувшись через край кровати, он аккуратно сблевал желчью на пол. «Извини», — сказал он, — и остался висеть, навалившись на изножье, лицом в футе от пола. Умные татуировки, точно вши, искали укрытие в тенях и язвах его межреберья. От него густо пахло чем-то непостижимым. Эдит толкнула его обратно на кровать и вытерла желчь. Потом утерла ему лицо. Когда-то обладатель этого лица решал за нее все проблемы. А теперь посмотри на него. Кожа до кости. Взгляд виноватый, как у нашкодившего пацаненка. Лицо это 60 лет выражало желание, но не облегчение. Он всегда стремился в будущее, не искал укрытия, и в результате остался с голыми руками. Она прижала его к себе и стала баюкать. «Ты всегда был бесполезен», — сказала она. «Ты был бесполезным отцом». Она разрыдалась. «Не знаю, что мне делать». «Прости, что испортил тебе жизнь», — прошелестел Эмиль. Она позволила ему рухнуть на кровать и села поодаль, исполнившись омерзения. «Да ты вырастешь хоть когда-нибудь!» — заорала она на него. Дневник лежал там, куда указал Эмиль. Отец так глубоко затолкал блокнот под кровать, что найти его в потемках удалось только вслепую, с отвращением шаря по полу руками. Что там еще под кроватью, Эдит не хотелось этого видеть. «Если на меня наблюешь, пока я тут корячусь», — сообщила она отцу, — «я тебя убью». Ответа не последовало. Но как только она выудила блокнот из-под кровати и поднялась, он схватил ее и подтащил к себе. Ее ошеломила сила Эмиля, как ошеломляла и всех остальных, кому приходилось с ним сталкиваться. Это Эдит поняла только сейчас. «Где Вик?» — прохрипел он. «Вика здесь нет, Эмиль». «Я никогда не бывал глубже», — сказал он. «Там записи. Год в зоне и этот блокнот. Все, что я оттуда спас. Эмиль, 50 наших туда зашло, а двое вышло. Мы были в самом сердце зоны. А где был Вик Серотонин? Нигде. Эмиль, ты делаешь мне больно». «Оно того стоило», — сказал он. Внезапно его глаза расфокусировались, и Эмиль выпустил ее руку. «Там год прошел, билибой», — закричал он, — «а тут меньше суток. Как тебе это, а?» Успокоив Эмиля, Эдит унесла дневник к себе. При свете блокнот выглядел хуже, чем в сумерках. Приключения отца заодно состарили и блокнот. Обложка растрепалась и засалилась, а переплет сгнил, как и хребет Эмиля. На всех страницах были пятна, порезы, пропалины. Некоторые оказались рассечены посередине, так что удалось прочесть лишь странные сочетания слов: эмергентное поведение, закат миндалевидного тела, данные на выходе приняты на вход. Вечные проблемы разборчивости записей. Электромагнитный кошмар зоны не оставлял нового выхода, как делать все записи, предназначенные для внешнего мира, от руки. Но как вообще можно составить путеводитель по местности, которая пытается изменить даже чернила на странице, где в данный момент строчит ручка, не говоря уж про вещи, описываемые на этой странице? Отцовский почерк отражал этот процесс. Слова срывались с края страницы, чудом находя продолжение на следующей. Эмиль старался сохранить спокойствие. О неудачной попытке выйти в море на надувных лодках он записал: «Две мили от... неразборчиво поинт, полуприлив, катастрофа». Затем: «Спутники также ненадежны тут, как навигационное исчисление, но если ориентироваться по линии от Матон-Деггера до заброшенного нефтеочистного завода, можно при некоторой удаче высадиться на песок. Бен Моран говорит, что когда вмазался, на мелководье видимость достигала 2 футов. Поперек этого абзаца безумными каракулями, словно чужой рукой, забудь. И внизу какая-то тварь сожрала Билли в тумане. Мы потеряли неразборчиво и вынуждены выбираться 4 дня в зоне, недели снаружи. А потом, почем нам знать, что мы вернемся туда, откуда явились?» В этом месте Эдит захлопнула дневник. Вчитываясь дальше, она рисковала слишком закопаться в личности Миля. «Почем нам знать, что мы вернемся туда, откуда явились?» Не крик ужаса, а скорее вопль торжества. Фактически, ее отец только и жил этими вылазками в отравленную зыбкую неопределенность. Что бы он ни говорил о ней или о себе, ему эта смурь нравилась. Он любил тени и исковерканные пути света, любил непредсказуемость. Записи в дневнике не более чем показуха, уверенная мина перед другими или даже собой. И вот почему его почерк такой дезориентированный, небрежный и стремительный. А Вик Серотонин ничем не лучше. Хоть Эмиль о нем и низкого мнения, но Вик такой же, и, возможно, блокнот ему поможет. Возможно, блокнот снабдит Вика решающим козырем в партии против Лэнса Эшмана и Поли Дерада, на каких бы ставках та ни проходила. «Вик, ты чокнутый», — мягко сказала Эдит, словно тот мог ее услышать. Подняв глаза, она встретилась взглядом с аккордеонами. Через окно было видно, как по улице струится кошачья река, но иголки дождя золотистые от солнечного света не касались черной и белой шерсти. Презрев эти знамения, Эдит спрятала блокнот, облачилась в мареновое шерстяное пальто и отыскала зонтик. «Я пошла!» — крикнула она отцу. Ответа не последовало так долго, что она уже почти захлопнула дверь, когда Эмиль, которого Эдит, забрав дневник, оставила лежать на кровати в сознании и тревоге, с любопытной жесткой усмешкой на лице, отозвался: «Ему от этого проку не будет. Советую отнести дневник Эшману. Эшман хотя бы ответственный человек». «Эмиль, да ты так и скажи, что любишь Вика». Отец засмеялся, но смех тут же перешел в кашель. «Ну и что?» — спросил Эмиль Бонавентура у потолка, когда снова смог говорить. Он научился любить моменты разочарования. Раньше той же ночью Вик Сиротонин вошел в бар Лив Хьюлы, как раз вовремя, чтобы услышать, как Лив говорит Келар: «Иногда я могу без этого обойтись». Он не понял, о чем они говорят. Жесткий потолочный свет иссушал фигуры женщин, склонившиеся друг к другу навстречу по обе стороны цинковой барной стойки, придавая им сходство с известной иллюзией — вазой Рубина. Хотя это и не устраняло их различий, но все же наделяло некоторыми общими чертами, выраженными в большей мере, чем, например, стынущая на стойке у руки Элизабет Киллар чашка шоколада, и уж куда больше было у них общего друг с другом, нежели с Виком Сиротониным. Вик удивился, уловив этот моментальный проблеск близости. Женщины поболтали еще минутку, затем, увидев его, томно расцепились, стряхнули чары. «Привет, Вик», — сказала Лив Хьюла. «Тебе чего-нибудь налить?» И, словно он мог этого не заметить, «твоя клиентка пришла». Ночь выдалась тихая. Чуть раньше заходили отпраздновать выигрыш на боях партняшки из франшизных ателье по Стрейнту. За ними из Претекер явились какие-то туристы с круизного корабля Бетс Хирстон, вероятно, с нервной анорексией, для которой Саудади не более чем остановка на заправку в прихотливо распланированном двухлетнем круизе по пляжу. Минут 20 теневые операторы Лив провели в нездоровом возбуждении, но затем один из туристов припомнил название нового бара недалеко от Антарктик-бульвара, и они ушли. «Жизнь моего бара в ореховой скорлупке», — подумала Лив, собрав посуду со столиков, пересыпав деньги в кассу и помыв бокалы в горячей воде. Она скучала по прежней своей жизни, что так отличалось от этой. В тот день у нее в спальне на втором этаже произошло два события. Во-первых, Лив случайно встретилась взглядом в зеркале сама с собой. В лице, увиденном там, слишком много было от Лив и слишком мало от Элизабет Киллар. Лицо это носило печать усталости от вечной нехватки шуб. Оно устало быть самим собой. Наверху, в голос, этим можно справиться. Там вечно переопределяешь себя, вечно движешься вперед. Пустота ласкова, с ней легко договориться. Там почти не с чем столкнуться. Но тут, внизу, в спальне, все обстоит так, как обстоит. Второе происшествие с Лив сводилось к следующему. Пробудясь от неглубокого сна, она села на краю незастеленной кровати, выглянула в окно и увидела, как мимо идет Антуан Меснер с Иренмоной под ручку. У Ирен был новый прикид — короткий махеровый болеро-тупек, латексные сапожки до колен на полиакриловых каблуках, все популярного в том сезоне подросткового розового оттенка. Толстяк же облачился в бледно-голубой костюм, который купил, начав работать у Поли де Радо, и уложил волосы лакированным гребнем. Выглядела парочка забавно. И в то же время взаимная близость их парадоксальным образом возвеличивала. Словно король и королева в состоянии аффекта шествуют. Заметив Антуана с Ирен в таком необычном виде, Лив подумала было спуститься в бар и окликнуть их, спросить, отчего они перестали к ней заходить. Теперь же, глядя, как Вик Сиротонин уходит с клиенткой к окну, усаживает ее за столик и начинает о чем-то шушукаться, Лив поймала себя на той же мысли, что в миг, когда увидела Антуана с Моной. Эти двое воображают, что перед ними открылись новые перспективы. Ну-ну, удачи. Вик Сиротонин тем временем говорил: «Может, через 4 дня рискнем». Киллар, еще не дослушав фразы, отмахнулась: «Нет. Ей нужно быстрее», — сказала она. «И так долго ждать нельзя. У нее нервы шалят». «Она не уверена», — сказала она, — «что продержится еще день». «Я не уверена, что еще хоть час протяну». «И это правда», — подумалось Вику. То, что он заметил у нее внутри, в квартире на Хот Уоллс, когда она трахалась с Виком, набирало силу и продолжало ее грызть. «Тогда 3 дня», — предложил он. Она помотала головой. Он взял ее за руку, которую Элизабет уже начала отдергивать, и пояснил: «Это только потому, что тут начались события, которые мне непонятны». «Нет», — сказала она. «2 дня», — отрезал Вик. «2 дня, миссис Киллар, это я могу себе позволить. С Поли что-то не так, с зоной что-то не так. Тут полиция везде шастает». Киллар вскочила так порывисто, что опрокинула табуретку. Можно было подумать, что ответ Вика она восприняла как физический удар. Она уставилась на упавшую табуретку с таким видом, словно ничего горшего с ней или с Виком уже произойти не может. «Я не могу», — прошептала она. Вик не видел выхода. Его и собственное это поведение озадачивало не меньше, чем поведение клиентки. «Я чего-то жду», — говорила она ему тогда, — «и даже не знаю, из какой части моей жизни оно возникнет». Он встал, обнял ее и поднял табуретку. «Смотрите», — сказал он, — «видите, все в порядке. Никаких проблем». Коснувшись клиентки, он почувствовал, что все ее тело напряжено и дрожит. Ему представились раскаленные косточки внутри, пронизанные миниатюрными надписями «Элизабет Киллар», «Элизабет Киллар». «Мы туда в течение 48 часов отправимся», — сказал он, — «я обещаю». Она была похожа на голограмму. Приглядись, и каждая часть обещает раскрыть информацию о целом, но необъяснимом. Он попытался ее усадить, она прильнула к нему. Они заказали еще выпить и сели друг против друга, молча держась за руки. Так их обнаружила уже гораздо позже вошедшая в бар Эдит Бонавентура в мареновом шерстяном пальто и с дневником отца в руке. «Вик», — сказала Эдит, — «ах, ты ж дешевый потаскун». Она прошагала мимо и заказала у Лив Хьюлы выпить. «Я тут посижу», — сообщила она Лив. «Ты не против, если я тут посижу и поговорю с тобой?» «Ты моя клиентка», — отозвалась Лив Хьюла. «Ну и славно, ну и хорошо», — сказала Эдит. «И хорошо, что мне не придется смотреть на этого мерзавца у окна». Она окинула оценивающим взглядом бар. «Хорошее у тебя местечко», — сказала она Лив Хьюле. «Малость заброшенная, правда. Нужно тут ремонт сделать. Нужно тематическое оформление и повеселее, чтобы...» Вылокав половину бокала, она утерла с едва заметного изгиба верхней губы алкоголь. «Эй, Вик!» — позвала она, высоко воздев блокнот, чтобы у Вика не осталось сомнений. «Эмиль был насчет тебя прав. Я через весь город чапала, чтобы тебе его отдать, но тебе его не видать, как своих ушей». «Господи», — сказал Вик. «Тебе его не видать, как своих ушей, потому что ты дешевый сливной бачок, а не мужик». «Да и где ты был, по сути?» «Нигде». Эдит допила свою порцию и поднялась. «Спасибо», — сказала она Лив Хьюле. «Мне понравилось. Покедова». Вик Сиротонин уже вскочил, он подбежал к двери первым и схватил Эдит за руки. «Эдит, нам нужно поговорить», — сказал он. Эдит негромко рассмеялась. «Нет, Вик, не нужно», — ответила она. «В этом ты ошибаешься». Вик пытался придумать, как ее задержать. «Слушай», — начал он. «Что бы там тебе ни говорил Эмиль, а в зоне пошли перемены. Он увидел, что эта тема ее не интересует, но остановиться не мог. Весь наш предыдущий опыт может обесцениться». «Как было бы классно», — сказала она мечтательно, «если бы вы повзрослели, наконец, ну хоть кто-то из вас. Эдит, ты знаешь, что мне это все напоминает?» — спросила у него Эдит, обведя широким жестом Элизабет Киллар, бар Лив Хьюлы, далекую перспективу Стрейн-стрит, куда она даже не глядела, и Саудади, песчинку на пляже, заправочную станцию для чьих-то круизов. «Мне это напоминает бои. Эдит, мне это напоминает тот вечер боев», — сказала она. Она опустила глаза на свои запястья в плену рук Вика, потом подняла и посмотрела ему в лицо. «Мне насрать на то, что там происходит, Вик». Не найдя ответа, он выпустил ее. Эдит ушла на Стрэнд под дождь. Остановилась лишь однажды, чтобы добавить, не оборачиваясь, «И ты знаешь, что дело тут не в Эмиле». После чего стук ее каблуков продолжил удаляться, следуя простой, ясной и неизбежной акустической кривой затухания. Вик долго глядел ей вслед. Обернувшись, он обнаружил, что Киллар разбила бокал о стену, сидит, обхватив себя руками, как обиженный ребенок, на почерневших половицах у окна, глядя вдоль Стрейн-стрит на ореол зоны явления, заметный отсюда на пределе видимости линии ржавых крыш, разбитых окон и колючей проволоки, и говорить отказывается. Лив Хьюла терпеливо подметала осколки. «Мне чувство юмора тут малость изменяет», — сообщила она Вику. «Может, тебе стоило бы найти себе другой офис?» При этом она думала: «Сегодня после обеда я просто без сил. После обеда везде слишком плохо одной».